Четверг. Свекольный салат с чесноком и орехами. На 4 порции 1 кг свеклы, 1 головка чеснока, 1 пучок зеленого лука, 10 орехов пряности по вкусу. Свеклу отварить на пару, очистить и натереть на крупной терке. Чеснок очистить, зубчики размять и очень мелко нашинковать. Орехи покрошить и высыпать в салат. Этот салат может храниться в холодильнике 2-3 дня. Его можно подавать с отварными баклажанами, отварной фасолью и другими блюдами из вареных овощей. Суп фасолевый с грибами. 50 граммов сушеных грибов, 1 стакан фасоли, 1 луковица, 2 столовые ложки рубленной зелени петрушки, 2 литра воды, соль, перец по вкусу. Отварить фасоль, добавить к ней грибной бульон, соль, перец, нарезанные соломкой грибы и довести смесь до кипения. В горячий суп добавить рубленый лук, зелень петрушки. Каша перловая со сливами. На 4 порции 1,5 стакана перловой крупы, 150 граммов сушеных слив, 1,5 литра воды, соль, сахар по вкусу. Вымоченную крупу промыть, поджарить на сковороде и варить в подсоленной воде. Промытые сливы залить подслащенной водой и дать постоять для набухания и размягчения. Затем вынуть косточки, большие сливы разрезать пополам. Готовую кашу выложить в тарелку, посыпать черносливом.